Поведенческая терапия в нашей стране не получила должного признания, тогда как она одна из немногих имеет четкие критерии выздоровления. На Западе лечение бихевиоральными методами оплачивается страховыми компаниями. Бихевиористам мы обязаны тем, что они детально разработали психометрические методики, без которых сейчас трудно представить себе современную психологию. А приемы, созданные на основе новых теоретических представлений об оперантном обусловливании, Торндайк, Скиннер, явились крупным вкладом в педагогическую науку. Суть оперантного обусловливания заключается в том, что в процессе общения стимул, исходящий от одного партнера, приводит к поведенческой реакции другого. Но реакция второго партнера является стимулом для ответа первого. Если общение непродуктивно, то по механизмам порочного круга возникают неверные формы поведения, приводящие в конечном итоге к болезни. Таким образом, общение идет по следующей схеме. Стимул к реакции, реакция к стимулу. Ребенок попросил у матери купить игрушку. Мать ему отказала. Тогда он падает на землю, сучит ножками и рыдает. Стимул. Мать не выдерживает этого и покупает ребенку игрушку. Реакция. Реакция, подкрепление, служит для ребенка стимулом. Теперь, благодаря положительному подкреплению истерического поведения, последнее закрепляется и впоследствии будет возникать по более мелкому поводу и станет более выраженным, что рано или поздно приведет к болезни. Эти теоретические положения связаны с именем Скиннера, одного из наиболее известных психологов в современной Америке. Техника поведенческой терапии в настоящее время используется не только в клинической практике, но и в школах, детских садах, лечебных учреждениях соматического профиля, спортивных коллективах и на производстве. Там вместо глобального изменения состояния меняют поведение, что в конечном итоге меняет и состояние.